Глава 4. Ночные похождения Владика кончились благополучно. Мама дремала в своей комнате и ничего не заметила. Через окно Владик пробрался к себе. Понедельник ему пришлось провести в постели. Мама решила, что сын еще не совсем здоров, отпросилась на работе и целый день поила Владика отвратительной настойкой, которую ей дала Игнатия Львовна. Владик послушно глотал эту гадость и думал, что же делать, где же взять новое судно с именем Кречет. Во вторник, после школы, Владик прибежал к воротам яхт-клуба. Стоял безоблачный день, и желтые стены форта отражали солнечное тепло. Шторм утих, и только слабый ветерок полоскал на сигнальной вышке пестрые флаги. «Здрасте», — бодро сказал Владик знакомому сторожу в морской фуражке и хотел проскользнуть в ворота. Но сторож глянул неласково. «Куда? Нечего там делать». «Вы меня, наверное, забыли», — сказал Владик. «Я...» «Никого я не забыл, а делать нечего, так и приказано Орешкина не пускать». «Почему?» — испугался и расстроился Владик. «Я к дяде Мише». «А хоть к кому? Вон твой дядя Миша идет, спроси сам». Бородатый капитан Тавриды шагал через мощёный двор недалеко от ворот. «Дядя Миша!» — отчаянно крикнул Владик. Тот оглянулся, насупился, медленно подошел. «Почему меня не пускают?» — чуть не со слезами спросил Владик. Дядя Миша хмуро усмехнулся. «А ты не знаешь». «Откуда же я знаю?» «Тогда извини, но ты... голова твоя совсем пустая. Тебя что, гладить по этой голове за тот фокус с подземным ходом? Нырнул за двери концы в воду?» Владькина голова повисла будто не на шее, а на шнурке. «В самом деле, пустая башка. Почему сама про все это не сообразила?» Чтобы хоть как-то оправдаться, Владик прошептал. «Но со мной же ничего не случилось». «С тобой ничего. Но мы-то откуда это знали? Герой. Мы подняли на ноги массу народа. Зуриф искал среди ночи знакомых газорезчиков, чтобы расширили дверь. Потом он целый час лез по этому дурацкому ходу и лишь под утро узнал у сторожа на каком-то ржавом корыте, что был там мальчик в очках и уехал домой. Целая ночь нервотрепки из-за того, что мальчику Владику захотелось приключений». Владик сдернул очки, вытер глаза рукавом, надел очки снова и посмотрел на дядю Мишу. «Я не хотел приключений, вы же не знаете. Там совсем другое дело, потому что Гоша погиб». Владик в одну секунду ослеп от новых слез. Дядя Миша чуть нагнулся. «Кто погиб?» «Я расскажу», — прошептал Владик. «Только вы, наверное, не поверите. Но я правду расскажу, честное пионерское, если хотите». Дядя Миша оглянулся на сторожа, взял Владика за плечи и повел вдоль крепостной стены. Недалеко от ворот лежал в зарослях сурепки ствол старинной корабельной пушки. Дядя Миша сел на него и кивнул Владику: «Садись рядом». Потом потребовал: «Ну, говори». И Владик стал говорить. Про все по порядку. Сначала сквозь слезы и сбивчиво, потом поспокойнее. А когда рассказывал про сторожа Федора Иннокентьевича и гнома Митю, даже чуточку улыбнулся, но сразу опять насупился. Дядя Миша сказал: «История странная, конечно. Но я верю. Про корабельных гномов я слыхал, тут все понятно. Не пойму другое». «Что?» «Почему ты из Синекаменной бухты не вернулся в яхт-клуб? Если не подземным ходом, то хотя бы на автобусе. Ну, на минутку, мы же там с ума сходили от беспокойства». «Я не подумал», — прошептал Владик. «Вот именно. Я боялся, что мама увидит, что меня нет, и будет волноваться». «А, по-моему, ты боялся другого», — усмехнулся дядя Миша.